Так то на Западе, вздохнул Прокофьев. В СССР с этим пока не очень. Разве в Москве есть институт красоты? Ничего, со временем таких клиник станет больше, уверенно заявил я. А сам подумал, что если СССР развалится и наступит дикий капитализм, то я в своих прогнозах не ошибусь. А если вдруг каким-то чудом не развалится, то все равно политика страны как-то изменится в более либеральную сторону, и пластическая хирургия все же выйдет из, скажем так, подполья. Понятно, слово «либерал» в моем будущем приобрело некий ругательный оттенок, однако изначально это было политическое течение, в основе которого лежало стремление человека к свободе от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством к общественным реформам, имеющим целью свободу личности и общества. Собственно, коммунизм практически это же самое и подразумевал. Вот только в 21 веке все изменилось так, что многие понятия приняли карикатурные формы. А кстати, в той своей жизни я знал всех докторов наук и просто достойных врачей Пензы и области, и фамилия Прокофьев среди них не фигурировала, что достаточно странно, поскольку я уже знал, что Петя – неплохой врач и достаточно перспективный. Может, в другой город уехал, в ту же Москву или Питер, или в Ямало-Ненецкий автономный округ, или вообще в какую-нибудь Африку улетел по контракту и там умер от малярии. Тьфу-тьфу. В общем, вариантов масса, выбирай любой. На выходные все-таки вырвался домой. Мама все про концерт вспоминала. Вот уж не чаяла, что песни моего сына еще и по телевизору петь будут. Сам Брежнев хлопал, это ж надо. Соседка тетя Валя тоже заглянула, они с мамой, оказывается, вместе концерт смотрели. Так что до моего отъезда главной темой в доме был кремлевский концерт и мои песни, исполненные хором профсоюзов. В больнице понедельник выдался напряженным. Больные поступали один за другим, и причем практически все в наше отделение. В итоге в палатах просто закончились места, пришлось две кровати ставить в коридор. Одного болезного под вечер с двусторонней пневмонией и температурой под 40 отправили в интенсивную терапию. С утра надо будет проведать, как бы ни пришлось в очередной раз использовать дар небесной канцелярии. К счастью, обошлось. Причем во вторник в наше отделение поступил всего один больной. Тем, что поступили накануне, лечение назначили еще вчера, и с утра я сделал обход своих пациентов, поинтересовался их состоянием, осмотрел, подкорректировал у некоторых лечение. После обхода нужно было сделать записи в истории их болезни, проконтролировать назначение, встретиться с родственниками пациентов, проконсультировать как терапевт больных в хирургическом отделении, подготовить документы к выписке. Врач всегда найдет себе работу. К вечеру потеплело, и до Соловьиной улицы я отправился пешком. Было мне хорошо, несмотря на затягивавшую небо пелену, грозившую пролиться мерзким ноябрьским дождем, а может и мокрым снегом засыпать. Первый снег выпадал дня через три после моей поездки в Пензу к Семибратову, затем, как водится, растаял и больше пока не шел. А ведь уже декабрь на носу, Новый год не за горами. Я уже подсчитал, что последний день декабря выпадает на пятницу, поэтому вечером 31 гос вечерним рейсом уезжаю в Пензу, встречать праздник в компании матушки. Спасибо любимой партии, которая в 1967 ввела 5-дневную рабочую неделю. Это я по субботам все эти месяцы выходил за доплату в 7 рублей, а все нормальные врачи отдыхали. Лишь бы в этот раз дежурство не выпало на праздничные дни, потому что тогда все мои планы накроются медным тазом. А я знал, в новогоднюю ночь частенько назначают дежурить молодых. Но в любом случае хотя бы в ближайшие после праздника выходной маму навещу. Я уже и насчет подарка ей подумал. В сельских магазинах и магазинах небольших городков типа Сердобска иногда в свободной продаже оказывается то, что в городских универмагах можно достать только из-под прилавка. Ну или в лучшем случае отстояв огромную очередь в надежде, что дефицитный товар не разберут прежде, чем ты окажешься тет-а-тет с продавщицей. В общем, урвал набор сказок в большой и красивой жестяной коробке, оформленной в стиле книжных иллюстраций к русским народным сказкам. Смотрелось дорого-богато. Внутри находились в отдельных коробочках духи, одеколон, крем и пудра. Да и стоило набор не так уж дешево, неудивительно, что привыкшие экономить жители глубинки не выстраиваются в очередь за такими вещами, которые по разнарядке обязаны продаваться даже в самом захудалом сельпо, пусть даже в единственном экземпляре. Мужик, закурить есть? А боже, какая банальщина! Я разглядываю двух парней, на вид моих ровесников или чуть постарше. К классические гопники. Причем у обоих в зубах сигареты, кажется, без фильтра, наверное, какая-нибудь прима. А до дома, между прочим, идти всего пару минут, я уже практически на Соловьиной. Не курю, ребята. А если найдем? Спрашивает второй, умудряясь пускать дым и сплевывать одновременно. Я притормаживаю, демонстративно оглядываю их поочередно с ног до головы. Мне почему-то не страшно, может, сказывается выпитое. Ну, попробуйте, пожимаю я плечами. Голос мой звучит уверенно, и это немного смущает гопоту. Как так, их не боятся? И тут первый выдает. Погодь, а я тебя знаю. Ты ведь здесь рядом живешь, а работаешь в больнице. Фамилия твоя МММ. Корешков? Коренев, хмыкаю я, точно, ты ж мою мать чуть ли не от смерти спас, она с желчным помирала, это еще месяца три назад было, Кукушкина, не без труда вспоминаю я, ага, довольно лыбится парень, она, матушка моя, как, кстати, она себя сейчас чувствует, да нормально, мотает он головой, диету соблюдает, как вы ей велели, ну вот, уже на вы переходим, довольно думаю я. Но собеседник тут же возвращается к первоначальному варианту общения. «Повезло тебе, что это я тебе попался, а то тут могут моментом звездюлей навешать за просто так. Ты это, если кто докапываться до тебя будет, сразу говори, что кукуху знаешь, и он за тебя башку любому отобьет. В этом районе я шишку держу. Усек, усек», — хмыкаю я. И мы, даже обменявшись рукопожатием, расходимся, как в море корабли. На самом деле адреналин долго еще кипит в моих жилах. Я уже всерьез собирался отбиваться один от двоих. И как же вовремя этот кукуха признал меня. В противном случае, боюсь, все для меня могло бы закончиться весьма плачевно. Эти двое, особенно сам кукуха, явно не походили на задохликов. И опыта уличных драк у них, думаю, хоть отбавляй. Нет, все-таки есть польза и для меня лично от этого дара небесной канцелярии. Вовремя с ним подсуетился в отношении Кукушкиной, и вот результат спустя три месяца. Или это тоже промысли Божий, подтолкнувший меня исцелить женщину, с них, небожителей, станется. В ночь на 1 декабря выпал снег, проснулся утром, а вместо слякоти все покрыто белой пеленой. Сразу как-то на душе веселее стало, а то эта осень начала уже утомлять. Никогда ее не любил, особенно позднюю, за серость и мокроту. Вот только в этот день меня ждала моя первая могила на моем персональном кладбище. Ночью скончался дед, которого я вел с его сердечной недостаточностью. Правда, скончался в реанимации, но от этого мне было не намного легче. Если бы я знал, что так произойдет, то, конечно же, попытался бы его спасти при помощи браслета. Увы, даром предвидения меня не наделили. Может быть, и к лучшему. Прав был Экклесиаст, когда сказал, что во многой мудрости много печали. Не каждому хочется знать свое или чужое будущее, тем более дату ухода из жизни, если только на пару-тройку часов вперед, чтобы можно было успеть предотвратить какую-нибудь трагедию, или хотя бы на несколько минут, дабы обойти стороной тот дом, с крыши которого на твою голову упадет кирпич. Ближе к вечеру подошел Штейнберг. «Арсений Ильич, не могли бы вы подменить завтра и послезавтра в поликлинике терапевта? А то она отпросилась на похороны братов Куйбышев. Пару дней принимать некому будет. А я пока ваших больных возьму на себя». «Да какие вопросы, Аркадий Вадимович?» «Конечно, подменю». Так вот и вышло, что в четверг и пятницу 2 и 3 декабря, как раз перед выходными, поработал я поликлиническим терапевтом. В прошлой жизни не раз приходилось сидеть в поликлинике, да и в Куракино, можно сказать, совмещал, так что ничего экстраординарного для себя я сейчас не видел. Разве что, как в той же амбулатории, сидел в кабинете я один, без медсестры, на которых обычно возлагается обязанность заполнять разного рода бланки по указанию врача. Видно, на провинциальном уровне такой подход допускался. На второй день моей поликлинической работы, когда утром я поднимался на крыльцо поликлиники, меня схватил за рукав невесть откуда взявшийся чумазый мальчонка лет 10-12. На нем был короткий овчинный тулупчик, а под ним красная рубаха явно не по размеру, которая подошла бы парню лет на 5 старше. Широкие штаны в тонкую полоску, больше смахивающие на шаровары, заправлены в короткие сапожки. Голову венчала черная шляпа с полями, но при этом пошитая по размеру. «Дядя, а вы доктор?» – выпалил он, дико вращая глазами. «Ну, предположим, а что случилось? Идемте скорее». «Куда идем?» «Так, в поселок наш. Лала умирает». «Кто?» Лала, и какой поселок? Да, Лала, это сестра моя, а поселок наш, цыганский, вон там, он махнул куда-то рукой. Понятно, цыганский поселок, говорю я, примерно представляя, где это находится. А что с сестрой? Умирает же. Мальчонка, казалось, удивлялся моей непонятливости. Послушай, тебя как звать? Меня, Артурчик. Так вот, Артурчик, объясни, отчего умирает твоя сестра? Чем она болеет? Парень захлопал глазами, обрамленными темными, густыми, на зависть многим девушкам ресницами, сдвинув шляпу на затылок, почесал голову. Вся огнем горит, и все, плохо ей, пожимает плечами парнишка и снова оживляется. Доктор, пошли скорее, умрет же. А чего в скорую помощь не побежал? Это их работа. Не знаю, мне наш барон дядька Михай сказал, беги в больницу, найди доктора. Так это и не больница, а поликлиника. Ладно, давай зайдем. Мы заходим в небольшой холл, я усаживаю парнишку на один из череды стульев у стены, а сам захожу за стойку регистратуры, где медсестра уже ищет чью-то историю болезни. Не помню, как зовут эту молодую женщину. Главное, что она меня помнит и разрешает позвонить. Алло, скорая, говорю я в трубку. Да, говорите, отзывается женский голос. Это Коренев, терапевт из поликлиники. Коренев, вы вроде бы в больнице интерном, да я тут временно замещаю Пелясову. Она на похороны брата отпросилась. Тут такое дело, парнишка из цыганского поселка прибежал, говорит, его сестре плохо, жар, температура высокая. Может ваша бригада с ним проехать до места, в поселок, на том конце провода повисла пауза. Вы трубку не кладите, я сейчас посоветуюсь с начальством. Через пару минут я услышал, извините, товарищ Коренев, но нам не рекомендовано отправлять спецмашины в цыганские поселки и таборы. Были, скажем так, не очень хорошие прецеденты. То есть как не принято, вот так вот, не принято, и все. Они там живут своей жизнью, и уже были нехорошие случаи. Так что ничем помочь не можем, извините. В трубке раздались короткие гудки. Охренеть, у меня возникло чувство, будто я разом переметнулся в 90-е. Как такое вообще может быть, а как же клятва Гиппократа, то бишь советского врача? Заведующая уже пришла, спросил я медсестру. Да, минут 10 как к себе поднялась. Идем, сказал я Артурчику, который сидел на стуле, от нечего делать болтая в воздухе ногами и с любопытством разглядываю уже сидевших в ожидании приема пенсионеров, преимущественно бабушек, которые, в свою очередь, со смешанными чувствами разглядывали его самого. Кабинет заведующей поликлиникой Ольги Марковны Шустовой располагался на втором этаже. После короткого стука в двери, последовавшего затем разрешения войти, мы с цыганенком переступили порог кабинета. Брови Шустовой при виде Артурчика удивленно приподнялись. Ольга Марковна, этот парнишка из цыганского поселка прибежал. Его сестра заболела, а скорая ехать к ним отказывается. Сходу перешел я к сути дела. Та несколько секунд переваривала информацию, после чего кивнула цыганенку. «Мальчик, подожди, пожалуйста, за дверью». Тот послушно вышел, а когда дверь за ним закрылась, Шустова вполголоса произнесла: «Арсений Ильич, вам все верно сказали, у них негласный приказ с цыганами не связываться. В прошлом году к ним также в поселок бригада скорой приехала, так они фельдшера избили, когда тот попросил цыганку снять одежду, чтобы провести осмотр. Всего лишь попросил, а еще и ножом вроде бы угрожали. Поэтому никто с ними связываться не будет. Я бы на вашем месте этого мальчика просто отправила во свояси и забыла обо всей этой истории. Ольга Марковна, но это же противоречит советской идеологии. А уж тем более медицинский работник обязан. Арсений Ильич, чуть повысила она голос. Давайте мы сейчас не будем мешать кислое с пресным. Не надо тут приплетать идеологию. Есть негласное распоряжение облздрава, о котором я вас сейчас и ставлю в известность. И такие негласные рекомендации, насколько я знаю, приняты к сведению в большинстве регионов СССР. Так что не нам с вами устраивать революции. Я смотрел на нее, она смотрела на меня. Игра в гляделки продолжалась с минуту, наконец она отвела взгляд и вздохнула. Да и, скорее всего, там обычная простуда. Напишите мальчику рецепт, пусть с ним сбегает в аптеку. Я вас понял, Ольга Марковна, и все же вопреки всем негласным инструкциям я отправляюсь в поселок. Если хотите, можете написать на меня докладную. Я повернулся к ней спиной и направился к выходу, но только взялся за дверную ручку, как услышал: «Подождите», — обернулся и молча посмотрел на Шустову. Вид у той был немного смущенный. «Арсений Ильич, переубедить вас, я так понимаю, мне не удастся. Что ж, отправляйтесь к цыганам на свой страх и риск, но не пешком. Поедете на нашей машине. Она в больничном гараже стоит, москвич. А в ваше отсутствие я сама посижу в вашем кабинете. Должен же кто-то принимать людей. Сейчас позвоню завгару. Водителя звать Василий Алексеевич. Спасибо. Единственное, что смог в этот момент сказать я, москвич, к моему удивлению, оказался полноприводным, 410 и краткой модели. Впрочем, учитывая, по каким проселкам нам пришлось ехать, и что под снегом земля еще не везде промерзла, осень выдалась затяжной, эта вездеходность пришлась кстати. Дорогу указывал Артурчик, усевшийся на переднее пассажирское кресло, хотя Василий Алексеевич и так, по его словам, знал, куда ехать. Я так подозреваю, что мальчонка впервые в жизни ехал на машине. Когда он крутил по сторонам головой, я замечал в его глазах неподдельный, какой-то щенячий восторг. Поселок расположился на берегу Сердобы, одного из притоков Хопра, домов 20, пожалуй. Василий Алексеевич остановил машину, не доезжая до крайнего дома метров 50. «Не поеду я ближе», — хмуро бросил он. «Не заметишь, как разуют, или вообще по винтику разнесут машину. Так что оставшуюся часть пути нам с Артурчиком пришлось идти пешком». Тот сказал, что первым делом нужно заглянуть к барону, тот так просил. Дом барона на фоне остальных хибар выглядел вполне достойно, был сложен из кирпича, правда, в один этаж. Сам барон, видимо, увидев нас в окно, вышел нам навстречу. Это был пожилой дядька с черной с проседью бородой, чем-то напоминающий киношного Будулая. Я заметил, что он слегка припадает на правую ногу. В зубах барон сжимал длинный мундштук трубки, изредка ею попыхивая. А самое интересное, у него на левом лацкане пиджака тускло поблескивала медаль за взятие Будапешта. Любопытно, воевал или купил, а может и вовсе краденое. К нему-то кинулся Артурчик с криком: «Дядька Михай, мы с доктором на машине приехали». Я двинулся ему навстречу, держа в руке свой врачебный саквояж. «Здравствуйте», — проявил вежливость я. «Где ваша больная?» «Те овес бахтало, доктор», — кивнул Михай. «Идем за мной». Идти пришлось недалеко, буквально через пару домов оказался нужный. Вошли без стука. Небольшие сени, дальше большая комната, в которой копошились трое детишек разного пола и возраста. На нас ноль внимания. «Нам сюда», — сказал Михай, толкая дверь, за которой слышались женские голоса. В лицо тут же дохнуло спертым воздухом, напоенным смесью каких-то трав и масел. Пол был застелен большим, с лысыми проплешинами ковром, а больная лежала на матрасе. Рядом, скрестив ноги по-турецки, сидели две женщины. Одна пожилая, с бородавкой на крючковатом носу, из которой торчал черный волос. Мне его тут же захотелось выдернуть. Вторая была моложе лет на 20, а может и на 30. Цыгане, южный народ, а у них женщины стареют резко, в 30 могут выглядеть на все 50. У нее свадьба на следующей неделе с моим внуком, а она возьми и заболей, с сожалением сказал Михай. «А сколько же ей лет?» — спросил я. 15, ответил барон и, увидев мое удивление, добавил: «У нас в этом возрасте многие женятся и замуж выходят. Хотя да, помню по той жизни, читал в интернете про ранние браки у цыган. Видать, подобное практиковалось даже в советское время. А это мать и бабушка нашей Лалы. Бабушка Зара у нас травница, да и старинные цыганские заклинания знает, но в этот раз ничего не помогает. Мне это напомнило поездку в Софино, где девчушка умудрилась подхватить двухстороннюю пневмонию. Там тоже над ней хлопотали мать и авторитарная бабка. И эта бабуля также показалась мне главной в этой компании». Она бросила что-то барону на своем языке, тот поморщился, достаточно резко ответил на том же непонятном наречии, и старуха с недовольным видом встала. Так же поступила и мать девочки, уступая мне место. Я сел на колени, склонившись над больной. Девочка находилась в сознании, но вид у нее был весьма плачевный. Потное, красное лицо, темные круги под глазами, тяжелое дыхание. Может и впрямь пневмония. «Ладно, сейчас узнаем, а начнем с расспросов. Температуру измеряли?» — повернулся я к женщинам, глядя на них снизу вверх. «Нет у нас градусника», — буркнула бабка. «И так видно, что горит». «Действительно, тут и без градусника видно, что под 40. А давно заболела?» «Третий день». Жаловалась на живот, потом рвать начало, Температура пошла. Так, вот это уже на пневмонию не очень-то и похоже. К тому же девочка схватилась за живот и со стоном Манна Дукхал повернулась на бок. Я же обернулся к барону и женщинам. Могу я остаться с больной наедине? Зачем? Тут же спросила Зара. Нужно проделать кое-какие манипуляции. Я не уйду, твердо заявила пожилая женщина. Михай пожал плечами. Ее даже я переспорить иногда не могу. Фаина, идем. Он взял под руку мать девочки, и они покинули комнату. Ладно, оставайтесь, кивнул я старухе. Только одна просьба, не мешать, чтобы вы сейчас не увидели. Та молчала, лишь поблескивая совсем не старческими глазами, и я воспринял ее молчание как знак согласия. Лала, повернись на спину, приказал я больной, и та после некоторой паузы послушно выполнила команду. Я скинул с больной пошитое из разноцветных кусков покрывало и задрал до уже вполне оформившихся до 2-го размера груди вязаную кофту, обнажая плоский живот. Старуха что-то пробормотала себе под нос, но я снова ничего не понял. Впрочем, судя по интонации, не совсем для меня приятное. Ну и плевать, лишь бы физически не мешало, а так пусть бормочет, что ей вздумается. Активировав браслет, кладу правую ладонь на слегка вздутый живот Лалы чуть правее пупка. Закрываю глаза, входя в транс, отрешившись от всего земного. Недуг юной цыганки эхом отразился и на мне, внизу живота появилась тупая, ноющая боль, впрочем, довольно умеренная. Представляю, каково приходится сейчас девушке, вернее, еще девочке, которую собираются выдать замуж. Сейчас же мои переливающиеся всеми цветами радуги паутинки исследуют человеческую плоть, и то, что я вижу своим внутренним зрением, меня не радует. Подтверждаются мои худшие опасения, это перитонит. Аппендикс лопнул, и гной хлынул в брюшину. Сразу вспомнилась ситуация с Паршиным, когда я чистил ему оболочку головного мозга. Здесь придется делать практически то же самое. Медлить нельзя, неизвестно, когда произошел разрыв аппендикса. Возможно, интоксикация организма продолжается не один час. Боюсь, до больницы не довезем. Или довезем, но будет уже слишком поздно. Да и получится ли хирургам вымыть гной из внутренностей до того, как там начнется необратимый некроз? Не теряя времени, я взялся за работу. А оно, это самое время, как обычно, растянулось, будто резина. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что перестал дышать, будто впавшая в зимний анабиоз рептилия, и лишь усилием воли заставил сделать себя вдох. Дело шло медленно, но мои паутинки подавляли лейкоциты и прочие гнойробные бактерии, заставляя каждую из них моментально сжиматься и испаряться будто под воздействием тысячеградусной плазмы, в то же время не причинявшей вреда внутренним органам пациентки. И лопнувший аппендикс, стручком венчающий слепую кишку, тоже почистим. Теперь это будет просто бесполезный и безопасный кусочек плоти. Только когда прозвенел внутренний звоночек и паутинки стали таять, теряя свой цвет, я понял, что можно возвращаться в реальность. Хотя нет, еще одно усилие. Девочке нужен здоровый сон, и я ей его обеспечу. Вот теперь точно все. Я открываю глаза, мир вокруг меня медленно плывет куда-то в сторону. Еще и тошнота подпирает к горлу. Пытаюсь привстать, но пол подо мной качает, как палубу угодившего в шторм корабля. «Худо тебе?» Словно сквозь вату слышу я голос Зары. «Это от того, что ты часть хвори моей внучки принял на себя. Я не знаю, что ты сделал, но жара у нее сейчас нет. На-ка, выпей». Она сжимает мое запястье своими на удивление крепкими пальцами. Я снова открываю глаза и вижу, как бабка сует мне в руку кружку с какой-то темной, практически черной жидкостью. «Выпей», повторяет она, «станет легче». Я подношу кружку ко рту, ее содержимое пахнет так, что у меня ком подкатывает к горлу, и кажется, что вот сейчас точно сблюю. Но Зара смотрит мне прямо в глаза немигающим взглядом, и я, словно загипнотизированный, делаю большой глоток этой горькой тепловатой жижи. С огромным трудом проталкиваю ее внутрь себя. Еще один позыв, кажется, сейчас из меня все польется обратно, но проходит несколько секунд, и я чувствую, как мне становится легче, но при этом сонливость накатывает волной, и расфокусированным зрением вижу, как старуха подтаскивает какой-то матрас, на который я с готовностью падаю. «Полежи», слышу чуть надтреснутый голос Зары, «никто тебя не побеспокоит». «Что у нее было?» «Аппендицит, перешедший в перитонит», отвечаю я, отчаянно борясь со сном. «Не знаю, что такое перитонит, но думаю, что-то не очень хорошее». «Да уж, опоздай мы на пару часов», и все могло закончиться трагически. Интересно, сколько времени я потратил на исцеление, но мне было лень руку поднимать, чтобы взглянуть на запястье и глаза открывать. «Ты странный», — снова услышал я голос старухи. «Снаружи ты молодой, а внутри — старик, и при этом сила в тебе, какая-то не от мира сего, сила, которая помогает лечить. Я вижу, что она у тебя не с рождения. Странно это, удивляться ее прозорливости у меня не было сил. К тому же она словно бы разговаривала сама с собой, и я решил не отвечать, а вскоре и вовсе задремал. Очнулся от звука голосов, открыл глаза, увидел Фаину, мать девочки и Михая. Они вроде бы даже не удивлены, чего это я вдруг решил прилечь. Там водитель пришел, сказал барон, беспокоится, куда пропал доктор. 2 часа почти ждет. Зара сказала, что ты вылечил ее внучку. Это правда? Правда, ответил я, принимая сидячее положение. Госпитализация ей уже не потребуется. Голова не кружилась, не тошнила, слабость была уже не такой сильной, как сразу после исцеления. А что у Лалы было? Буквально слово в слово повторил он вопрос старухи. Я замешкался с ответом. Зара меня опередила, что-то на своем языке сказала барону, и тот закивал, мол, понятно. Любопытно, что же она ему сказал, какой диагноз озвучила. Наверное, я этого уже никогда не узнаю. Я осторожно, опасаясь потерять равновесие, поднялся на ноги. Да нет, вроде бы устойчиво держусь на ногах. Когда я двинулся к выходу, Михай придержал меня за локоть. «Спасибо, доктор. Вот, возьми лавы». Он вытащил из кармана пачку 10 рублевок, протянул ее мне. Инстинктивно я уже было протянул руку, однако словно что-то меня удержало. «Нет, извините, я не могу взять деньги», — произнес я, с некоторым сожалением рассматривая ворох красных бумажек с профилем вождя мирового пролетариата. «Я за свою работу получаю зарплату». Михай внимательно посмотрел мне в глаза, улыбнулся в бороду и убрал деньги обратно. «Это ты меня извини, не хотел тебя обидеть, но не предложить не мог. А вы воевали?» Я кивнул на медаль за взятие Будапешта. Он нежно погладил ее пальцами. «Да, довелось. Добровольцем пошел в 43-м, с разрешения нашего барона. Наш табор тогда под Краснодаром стоял. Вот там в военкомат я и пошел». В военкомате, конечно, удивились. Первый раз, сказали, видим, чтобы цыган добровольно воевать просился. Но выдали амуницию, винтовку, и вместе с заново сформированной дивизией оказался в составе 2-го Украинского фронта, которым Малиновский командовал. Я его однажды видел, он к нашему комдиву приезжал, уже в звании маршала. Осенью 44-го в Венгрию вступили, а Будапешт взяли только в феврале 45-го. Там я ранение получил, с тех пор хромота осталась, и там же в госпитале медаль меня нашла, а после демобилизации я отправился свой табор искать. Полгода искал, все-таки нашел. Ладно, идем, провожу. Когда я вошел в свой кабинет, Шустова с помощью фонендоскопа проводила аускультацию 4, аускультация, выслушивание, пожилого дядьки с седой порослью на груди. Ну как съездили? Поинтересовалась она, вынув из ушей оливы. Без происшествий обошлось, все нормально, кивнул я. Девочка простыла, от госпитализации родители отказались. Ну другого я и не ожидал. Дал таблеток, прописал постельный режим и обильное питье. Ту же самую версию в более кратком варианте я озвучил и водителю, пока ехали обратно. «Какой-то вид у вас нездоровый, Арсений Ильич», подозрительно посмотрела на меня за поликлиникой. Перенервничал, да еще укачала по ухабам, все еще малость подташнивает. «Рабочий день у нас в самом разгаре», бросила она взгляд на часы. «Вы как, в состоянии проводить прием больных?» «Конечно, в состоянии. Спасибо, что подменили. Ну давайте я уж с товарищем закончу, а затем вернусь на свое рабочее место. А то меня там уже обыскались, всем я нужна, да и без обеда осталось, не успела». Тут у меня в животе так заурчало, что это услышали даже Шустова с пациентом, который не удержался от понимающей ухмылки. Стало жутко неудобно, я даже почувствовал, как мои уши запылали предательским огнем. Когда же пациент покинул кабинет, Ольга Марковна сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться. «Вот что, Арсений Ильич, сбегайте-ка вы по-молодецки в магазин, он тут буквально за углом, возьмите себе и мне по бутылке кефира и московской плюшки. Вот вам деньги». Я принимаю у нее бумажный рубль и мчусь в магазин. В молочном отделе в очереди передо мной 2 человека. Бутылка кефира стоит 28 копеек, итого 56 копеек за 2. В хлебном отделе беру две московских по 20 копеек. Итого за две бутылки и две плюшки получается 96 копеек. Через 10 минут я снова в своем кабинете. Шустова снова занята, теперь уже с пациенткой. Выпроводив ее, запираем кабинет и начинаем обедать. Хотя обедом наш перекус сложно назвать, но хоть что-то. Сначала я, правда, отдаю своей временной начальнице сдачу, 48 копеек. Та делает попытку отказаться, но я настойчив. Не хватало еще питаться я за счет женщины, не в моих это правилах. После этого с наслаждением надавливаю большим пальцем на серединку крышечки из зеленой фольги, то же самое проделывает и Шустова. Стаканов нет, поэтому пьем прямо из горлышка. Не спеша, в коридоре сидят две бабки, им, думаю, торопиться на пенсии особо некуда. Пока перекусываем, я исподволь разглядываю Ольгу Марковну. Ей около 40, во всяком случае, она выглядит не старше, ухоженная, при этом макияж чуть заметен, создает ощущение натуральности. Одевается достаточно стильно, особенно по сердобским меркам, украшений по минимуму, но смотрятся золотые сережки и золотое же колечко на ней органично. При этом обручального кольца я не вижу, впрочем, многие по какой-либо причине предпочитают в браке не носить кольца. А ведь сейчас, когда Ольга Марковна не изображает из себя строгую начальницу, я понимаю, что она симпатичная, даже чем-то напоминает актрису Наталью Андрейченко. Еще и сидит, закинув ногу на ногу. Сразу вспомнилась Шерон Стоун в «Основном инстинкте». Надеюсь, до откровенной смены положения ног дело не дойдет. Она ловит мой взгляд, и я, как первоклассник, которого училка застала за разглядыванием ее декольте, смущенно отвожу глаза. Блин, моей душе восьмой десяток уже идет, а я испытываю мальчишеское смущение. «Арсений», — вдруг говорит она глубоким, бархатным голосом. «Ничего, что я без отчества». «Ничего, Ольга Марковна», — пожимаю я плечами. «Все хочу спросить, вы в медицину зачем пошли?» Этот вопрос ставит меня в тупик, и я не сразу нахожусь, что ответить. Наконец выдаю: «Позову сердца, как бы это ни банально звучало. К тому же отец работал на скорой и погиб на работе, спеша на вызов. Так что мой выбор — своего рода еще и дань памяти отцу». «А почему вы это спросили?» «Да так», — пожимает она плечами, делает последний глоток и весьма эротично, во всяком случае мне так показалось, слизывает кончиком языка белесую кефирную пленку с контура губ. «А почему терапия?» «Тут уж я пожимаю плечами. Тоже, наверное, наследственное, отец тот же факультет заканчивал». «Понятно. И нравится эта работа?» «Похоже, привычка пожимать плечами уже прижилась». «Пожалуй, что нравится. Особенно когда знаешь, что приносишь людям пользу, а порой и спасаешь им жизни, как на охоте». «И это тоже», — невозмутимо отвечаю я. «Так на моем месте поступил бы любой, кто хоть что-то понимает в оказании первой помощи. Но там же стреляли. Страшно, наверное, было. Даже и не знаю, честно признаюсь я. Немного, наверное, было. Но все же вам хватило мужества бросить нож в браконьера. Я бы, наверное, не смогла. А девушка у вас есть, Арсений?» Вот это поворот. Я аж поперхнулся последним куском плюшки, которую доедал уже в сухомятку ввиду того, что кефир в бутылке закончился чуть раньше. «А чего это вы, Ольга Марковна, моей личной жизнью заинтересовались? Я вот вашей не интересуюсь. Неужто обиделись?» Приподняла она брови с невинной улыбкой на губах. «Не обижайтесь, это чисто женское любопытство. Просто такой симпатичный молодой человек, да еще про него в газетах пишут. Вот и интересно, какая у него девушка. Она ведь должна быть достойной такого парня, верно?» «В данный момент мое сердце свободно», — вздохнул я. «Конечно же», — вспомнил Евдокию. «Как она там? Надо бы узнать, съездила она на обследование или мои уговоры пришлись впустую. А ведь оставила занозу в моем сердце, ой, оставила. Вот и у меня та же история», — вывел меня из раздумий голос Шустовой, смотревшей в окно. 6 лет уже как, в разводе?» «Ага», — она повернулась ко мне, — «даже вспоминать не хочется. А в прошлом году дочка уехала в Пензу учиться, так вообще одна, домой иду через силу, даже поговорить ни с кем. Вот и сижу на работе с раннего утра до позднего вечера, тут хоть с людьми общаешься». Это уже из репертуара Калугиной Фрейндлих. Та в служебном романе тоже жаловалась на Васильцеву, что домой тошно идти. «Так, ладно, что-то я с вами разоткровенничалась, а там люди ждут приема, да и меня обыскались». Этот разговор несколько дней у меня не выходил из головы. Вернувшись в свое отделение, Я втихаря стал наводить справки о личной жизни Шустовой. Леночка, с которой я проводил ночное дежурство со вторника на среду, между чаепитиями и постельными утехами на кушетке поведала мне, что муж у Ольги Марковны был не кто-нибудь, а главный инженер машиностроительного завода. И вроде бы как закрутил роман со своей молоденькой секретаршей, полагалась ему помощница по штату. 5 лет назад Шустова об этом узнала и велела муженьку уматывать на все 4 стороны, пока она не настучала его начальству и в партком машзавода. А там запросто за такое могли из партии пинком под зад. Оформили развод, типа не сошлись характерами. Ага, через 15 или сколько там лет семейной жизни, хмыкнула Ленка, откусывая печенюшку. В общем, развелись, а через год он вообще уехал в Саратов, на какое-то смежное предприятие, тоже главным инженером, а свою секретаршу тут оставил. Она, говорят, истерила, просто ужас. Да, протянул я, делая глоток крепкого, ароматного чая. Недаром говорится, что все мужики сволочи. Ну, за редким исключением. Это ты, что ли, исключение? Захохотала Ленка, отчего ее крупные груди в разрезе халатика, не стесненные висевшим на спинке стула бюстгальтером, несколько раз смачно подпрыгнули. Ой, насмешил. Нет, Сеня, все мужики без исключения, сволочи, и даже не спорь. А в пятницу, так уж вышло, я уходил домой один, так как Петра пришлось задержаться, и увидел чуть впереди себя знакомый силуэт в пальто по фигуре с меховым воротником. Это была Шустова, причем ее правую руку оттягивала большая и, судя по всему, тяжелая хозяйственная сумка. Ольга Марковна, она обернулась, переложила сумку в другую руку. Арсений, здравствуйте. Здравствуйте. А я смотрю, вы или не вы, вам в какую сторону? На Горького. Это вроде бы в сторону Соловьиной, где я живу. Вы на Соловьиной живете? Тогда да, по пути, только ваша улица куда дальше. Ну так давайте я вам помогу. Я протянул руку, предлагая передать мне сумку. Она в нерешительности помедлила, затем все же отдала баул. Только аккуратнее, там банки с соленьями. Сегодня по случаю у старшей медсестры недорого купила. Как-нибудь с оказией в Пензу передам дочке. Она у вас студентка? Да, Наташка в политехническом учится. У нее с детства склонность к точным наукам. Хочет стать инженером-конструктором. В отца, наверное, поморщилась она. На потоке их вообще всего 2 девочки на 40 студентов. А я сегодня пораньше встала. Ее любимый пирог с земляничным вареньем испекла в духовке. Думала, в субботу приедет. А на работу утром прихожу, Наташка звонит. Говорит, что не сможет приехать. Они с агитбригадой на выходные отправляются в лыжный поход по ближним к Пензе районам. Моя мама тоже часто пироги печет, знает, что я их обожаю. Да, Шустова покосилась на меня. И земляничные обожаете? Мама все больше яблочные печет, мясные тоже, пирожки с капустой и яйцом. Но однажды с земляникой делала, правда, со свежей, специально на центральном рынке купила. Не любительница она по полям бродить. А знаете что, я ведь одна-то пирог не съем. Задним числом уже сегодня подумала, что надо было на работу захватить, угостить коллег. Не пропадать же пирогу и моим трудам, в самом деле. Если вы сильно не спешите, давайте подниметесь ко мне, я вас чаем с пирогом угощу. И еще с собой дам, обещаю сильно не задерживать. От такого предложения я пришел в некоторое замешательство. Меня реально просто пригласили чайку попить с пирогом или в этом приглашении кроется нечто большее. Но здраво рассудила, что отказаться, значит проявить своего рода трусость и даже неуважение к женщине. Тем более в самом деле мне спешить было некуда. Представил свое возвращение в холодную квартиру. Первым делом приходится включать подключенный к газовой системе ААК-5. Аппарат отопительный газовый водогрейный. Хорошо, Ольга Марковна. Я улыбаюсь и киваю, отчего с кепки ссыпаются снежинки, пролетая вниз пушистым водопадом. Вот и славно, улыбается она в ответ. Только давайте с вами договоримся, что в неофициальной обстановке можете обращаться ко мне без отчества. Договорились, Ольга. Мы идем, сверху падает легкий снежок, поскрипывая под ногами при каждом шаге, а в голове крутится голос Майи Кристалинской. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет, под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег, он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Вскоре мы оказались перед 2-этажным кирпичным домом с покосившимся палисадом, где из-под снега торчали засохшие стебли каких-то растений. В палисаде имелся проход к подъезду, над которым светила лампа в жестяном абажуре, формой напоминавшего шляпу китайского рисовода. «Вот здесь я и живу, пятая квартира на втором этаже», сказала она и посмотрела на меня с лукавым прищуром. «Ну что, не передумали? Тогда вперед. У нее дома довольно уютно, чувствуется женская рука, которой так не хватает в моем холостяцком жилище. Мне предлагается вымыть в ванной комнате руки, что я и делаю, заодно оценивая, что тут имеются ванна с душем и раковина умывальника, причем с горячей водой благодаря находящейся на кухне газовой колонке. Ольга накрывает в зале, заодно включает телевизор, этот непременный атрибут вечерних чаепитий обладателей телевизионных приемников. Впрочем, это не совсем чаепитие, потому что пока я смотрю историко-документальную передачу «Наша биография», год 1921 и краткое, хозяйка жарит на сале картошку. «У вас молодой организм, вам нужно хорошо питаться, а чай от нас никуда не убежит», комментирует она свои действия. Через 20 минут передо мной уже стоит тарелка с горкой аппетитно пахнущей картошечки. Себе она положила немного, наверное, блюдет фигуру. После картошки подмаринованные огурчики наконец дело доходит до чая с пирогом. Чаевничаем мы уже под одинью серию художественного телефильма «Обычный месяц». Традиционно скучная производственная мелодрама, под которую хорошо засыпать, не вытягивает даже Кирилл Лавров в главной роли. А пирог хорош, оцениваю его я, отправляя в рот очередной кусок. Пожалуй, Шустова печет не хуже моей матери, готов это признать. Пирог просто восхитительный. «Кстати, смотрю, у вас неплохая книжная подборка», — говорю я, кивая в сторону книжных полок. «Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма, Чарльз Диккенс. Это вроде бы подписные издания». «Подписные», — соглашается Ольга, проследив за моим взглядом. «Была возможность, я и брала, можно сказать, пользовалась служебным положением». Она улыбается с таким видом, мол, а кто бы на моем месте поступил иначе. «Это я больше для дочери брала, хотя тоже люблю порой зимним вечером с какой-нибудь книгой забраться в кресло с ногами, прикрывшись пледом, включить торшер и под чашку ароматного индийского или цейлонского чая не спеша листать страницы. Да вы романтик, Ольга», приподнимаю я брови, «вы так считаете, Арсений», копирует она меня, произнося мое имя после небольшой паузы. Мы в унисон улыбнулись, и я почувствовал, что если между нами и оставался какой-то ледок как между начальником, пусть даже временным, и подчиненным, то теперь он окончательно растаял. «Еще чаю?» – спрашивает она. «Пожалуй, хватит, а то и картошка, и пирог». Я вздыхаю, встаю и произношу сакраментальную фразу. «Спасибо вам большое за угощение. Что ж, пойду, пожалуй». Недаром говорится, что гостю радуются дважды. Первый раз, когда он приходит, а второй, когда уходит. Согласно наполовину, прищуривается Шустова, подходя ко мне вплотную, а именно в первой части этой поговорки. В глазах Ольги я вижу легкую поволоку, совсем легкую, едва заметную, но этого хватает, чтобы я все понял. Беру ее за плечи, за эти хрупкие плечи, и чувствую, как по телу этой вполне еще привлекательной женщины пробегает легкая дрожь. «Сколь ж у тебя не было мужика, родная, неужели все 5 лет?» Мои губы приближаются к ее губам, жадно открывающимся мне навстречу, как цветок распускает свой бутон в первых лучах утреннего солнца. Ее глаза закрыты, и я знаю, что этой ночью она будет моей. Глава 3. Пробуждение было приятным. Я сначала долго лежал, не открывая глаз, вслушиваясь в чуть слышное посапывание справа от меня. Ольга еще спала, причем положив свою руку мне на грудь. Я наконец открыл глаза, осторожно, словно боясь ослепнуть от солнечного луча, проникавшего в щель между занавесками. Если светит ярко солнце, значит, снег закончился, а за окном мороз. А как по-другому? Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Медленно повернул голову направо. Спящая Ольга без миллиграмма косметики на лице походила на девочку-подростка. Впечатление не портили даже чуть заметные складки в уголках красиво очерченных губ. Я нежно провел кончиками пальцев по ее щеке, и она во сне смешно наморщила носик. Я приподнялся на локте, убрал темный локон с ее уха. На работе всегда с собранными, как и положено медицинскому работнику, волосами, и в неизменной белой шапочке, сейчас каштановые без единого седого волоска пряди были хаотично раскиданы по подушке. Причем и на корнях седина совершенно не просматривалась. А ведь многие женщины в ее годы уже вынуждены корни прокрашивать, маскируя обесцвеченные возрастом волосы. Ресницы ее вдруг затрепетали, будто крылья бабочки, и она открыла глаза. «Доброе утро», — тихо сказал я, чуть раздвинув краешки губ в улыбке. «Как спалось?» Она тоже улыбнулась, сладко потянулась, зажмурившись, казалось, сейчас еще и промурлычет. «Ах ты ж моя кошечка! Великолепно, и во многом благодаря тебе. Надо ли говорить, что, когда мы познали друг друга весьма, скажем так, тесно, то все эти вы ушли в прошлое? Понятно, что если встретимся в стенах поликлиники или больницы, да еще при людях, то тыкать друг другу не будем, но сейчас, эх, ну и дурак же ее бывший, такую бабу променять на какую-то секретутку. Понятно, что секретарша моложе и наверняка симпатичная, а тут вроде уже приелась в браке с одной и той же спать. Наверное, так и есть, сам когда-то испытывал нечто похожее, но в любом случае для меня это была невероятная ночь с опытной, зрелой и при этом весьма привлекательной и голодной до секса женщиной. Все сошлось в одной точке, как говорят янки, бинго. И глядя сейчас на ее призывную улыбку и озорные искорки в глазах, я почувствовал, что мой детородный орган вновь принимает боевое положение. «Не хочешь повторить?» – спросил я ради проформы, так как ее взгляд был красноречивее любых слов. И началась вторая или даже третья серия эротического фильма «Двое в постели». А потом мы завтракали, доедали остатки пирога, который мне так и не суждено было взять с собой. Но я уносил с собой память о сегодняшней ночи и не менее великолепном утре. На сердце было легко. Я шел домой, насвистывая, как много девушек хороших, и мир казался чудесным, пронизанным счастьем и добротой. «Здорово, сосед, ты откуда такой довольный?» Голос свыше заставил меня выйти из мечтательного состояния, когда я уже приблизился к калитке. Я поднял голову и увидел на крыше Петра с пассатижами в руках. «Здорово, ты чего это туда забрался?» Да сигнал приема с помехами начал идти после вчерашнего снегопада. Вот и зали антенну проверить. А тут, оказывается, изоляция слезла. Заменяю вот провод. «Откуда чешешь? Или это секрет?» «Да не сказать, что секрет. У хорошего человека ночевал». Понятно, расплылся в понимающей улыбке Петр. «Ну, успехов тебе на этом поприще. И тебе Бог в помощь», — ответил я не менее широкой улыбкой. А у самого в голове всплыли слова Шустовой, сказанные ею перед тем, как она закрыла за мной дверь своей квартиры. «Арсений, я не буду против, если хотя бы изредка ты будешь появляться у меня. Да и я не против, если уж на то пошло. Надеюсь, если даже о наших отношениях узнают в больнице или поликлинике, это не станет темой для товарищеского суда, и уж тем более выговора. Мол, заведующая поликлиникой спит с интерном, который младше ее на 15 лет, и что эти отношения несмываемым пятном ложатся на моральный облик строителей коммунизма. Бред, конечно, но таковы уж реалии жизни в СССР, может и пронести, может все закончится чуть ли не высшей мерой социалистической защиты. Утрирую, конечно, но исключение из партии комсомола и волчий билет на всю оставшуюся жизнь – вполне рабочий вариант. Коренев, вас там в холл просит спуститься. Старшая медсестра Едвига Вацлавна Ковалевская перехватила меня в коридоре, когда я как раз только что покинул палату после заключительного на сегодня обхода. А что там? Да не знаю, позвонили мне почему-то, сказали, вас там женщина какая-то ждет. Недоумевая, кто бы это мог быть, я спустился вниз и сразу увидел ее. Она стояла сбоку от входа, прислонившись плечом к стене, мяла в пальцах носовой платок. В груди всколыхнулось уже, казалось бы, забытое чувство. Я с трудом сглотнул застрявший в горле ком. Тут Евдокия словно что-то почувствовала или периферийным зрением среагировала на движение. Наши взгляды встретились, и она, отлипнув от стенки, сделала нерешительный шаг навстречу. Я изобразил на лице улыбку. «Привет, ты какими судьбами?» «Привет», она тоже улыбнулась, распустив в уголках глаз едва заметные лучики морщинок. «А я из Пензы с окончательными результатами анализов. Ты же просил меня снова провериться, помнишь?» «И как?» «Чуть напрягаюсь я. Я снова могу стать матерью», выдыхает она и теперь очень серьезно смотрит мне в глаза. «Сеня, откуда ты узнал?» «Только не ври, я сразу пойму. А что мне говорить?» «Правду?» «Так она ее, такую правду, скорее примет за ложь, чем любой другой вариант ответа, хотя бы более-менее правдоподобный. Могу я сказать, что это было некое, скажем так, откровение, словно бы кто-то свыше нашептал мне в уши, что для тебя не все еще потеряно». Она долго и молча смотрит мне в глаза, будто бы пытаясь в их глубине найти ответ на свой вопрос, а я не выдерживаю, улыбаюсь и легонько ее приобнимаю. «Извини, но другого ответа я тебе все равно дать не смогу». «Хорошо», она тоже улыбается, хотя в этой улыбке проскальзывает грустинка. «Пусть будет так. Главное, что меня теперь никто больше не назовет пустоцветом. Я была у того же врача, что и в прошлый раз, когда он поставил мне диагноз «бесплодие». Он сказал, что проверил проходимость труб, и все в порядке, и что в его практике это первый подобный случай. Еще спрашивал, кто мне посоветовал провериться, а я сказала, тот же, кто и выписывал направление, и что он сказал, что хотел бы как-нибудь поговорить с тобой. Я сказала, что ты теперь в Сердобске. Да, ну бога ради, я скажу ему все то же самое. А если честно, то я рад, что мои предположения подтвердились. Уверен, ты найдешь себе достойного мужа, не в Куракино, так где-нибудь еще. Женщина ты молодая, видная, в самом соку, такие нарасхват. Только не у тебя, да, вздохнула она и, что-то заметив в моем лице, добавила. Да ладно, не переживай, я же тогда еще сказала, что ты мне ничем не обязан. Нам обоим было хорошо, я ни о чем не жалею, напротив, благодарна тебе за подаренные минуты и часы счастья. А уж как я благодарен тебе. Слушай, ты же на последний рейс в Куракино опоздаешь, всполошился я, бросив случайный взгляд на настенные часы. Ой, и правда, рейсовый через 15 минут отъезжает, не успею. Мы оказались в некоем замешательстве. Выход из ситуации был один, и я его озвучил. Давай-ка оставайся у меня на ночь, а утром с первым же и уедешь. Или тебе на смену? Да нет, я вообще-то в отпуске до Нового года. Как раз подгадала для поездок в Пензу. Тогда и говорить ни о чем. Жди меня здесь, я освобожусь через 20 минут, и пойдем ко мне. А это прилично, Евдокия. Притворно нахмурился я. Хорошо, покорно закивала она, буду тебя ждать здесь. Вечером мы сидели на кухне, ужинали макаронами с сосисками, пили чай с печеньями, сушками и карамельками, и разговаривали. Евдокия рассказывала, что в Куракино меня помнит, кто-то поругивает за повесившегося Филимонова, но большинство поминают добрым словом. А ты меня вспоминал? Ну как же, почти каждый день вспоминаю, почти не соврал я. Надо ли говорить, что вечер закончился одной постелью на двоих? Учитывая, что моя партнерша вполне могла залететь, я похвалил себя за то, что по возвращении в Сердобск из Куракино на всякий пожарный запасся презервативами, пусть и отечественными. Так что до половины первого ночи, когда мы наконец угомонились, ни я, ни Евдокия ни в чем себе не отказывали. Утром я проводил ее к первому рейсовому, и уже с автовокзала отправился на работу, вспоминая прощальный поцелуй Евдокии у автобуса. Ох и жарким он получился. Наверное, Петра с супругой гадают, чьи это стоны до них доносились ночью через стенку. Надеюсь, у них, а особенно у Натальи, хватит так-то не задавать подобные вопросы. Ну а чего я боюсь-то? В конце концов я человек взрослый, не женатый, кого хочу, того и вожу. Даже было бы странно, живи я затворником. Другое дело, что меня гуляющим с девушкой под ручку никто не видел, так ведь с другой стороны, декабрь на дворе, не самое лучшее время года для прогулок. Не сказать, что в этом году зима выдалась очень уж холодной, но иной раз не особо-то и погуляешь. Как выяснилось позже, эта история имела несколько неожиданные и не совсем приятные для меня последствия. На работе в этот день я слегка подзадержался, а когда вышел из больницы, буквально нос к носу столкнулся с Шустовой. «О, привет, Ольга, тебя проводить?» Она смерила меня многозначительным взглядом. «Да ты уж сегодня проводил одну, неожиданно». Я на какое-то мгновение растерялся, не зная, что ответить, чем Шустова и воспользовалась. «Лида, секретарша моя, тебя с утра на автовокзале видела, провожала в Пензу сестру, а тут, говорит, гляжу, наш интерн с какой-то молоткой целуется у автобуса на Куракино. Я так и поняла, что это твоя куракинская любовь, ты же там 2 месяца на замене в амбулатории сидел, а я-то, дура старая, навыдумывала себе». Она грустно усмехнулась. «Вот уж действительно, дура, только не старая, так как женщина она в самом соку, а вот бред несет, как обиженная соплюшка. Ольга, послушай», с серьезным видом начал я, «никакая ты не старая дура, да старой тебе еще жить и жить, хотя говоришь глупости. А если на чистоту, ты потрясающая женщина, в постели вообще огонь. Поверь, это не преувеличение, а всего лишь констатация факта. Но я ведь не клялся хранить верность тебе одной. Согласись, очевидный факт, что наши отношения могут продолжаться до той поры, пока я не разберусь с интернатурой. Я уеду, а ты останешься здесь, и не факт, что мы еще когда-нибудь встретимся. Да даже если и встретимся, то к тому времени я уже буду, скорее всего, семейным человеком. Кто знает, может, и ты найдешь себе спутника жизни. Поэтому не стоит так серьезно воспринимать все эти вокзальные поцелуи. Тем более, что с Евдокией, это ту молодую женщину так звать. Просто она опоздала вчера на последний рейс, и ей негде было переночевать. А теперь мы вряд ли когда-нибудь еще увидимся. Это все, что я хотел тебе сказать. Она подняла под резким порывом ветра, бросившего в нас горсть снежной крупы, меховой воротник пальто, и пристально посмотрела мне в глаза. «Возможно, ты и прав», — сказала она. «Да, скорее всего прав. Вот только мы, женщины, когда дело касается личных чувств, часто забываем про логику, у нас превалируют чувства, эмоции. Мы собственницы, такими уж создала нас природа. Ладно, пойду. Дочка завтра утром приезжает, буду сейчас пирог печь, тот самый». Она кривовато улыбнулась, варежкой смахнула с моего плеча снег. «Тебе в понедельник принесу, с чаем попьешь, а в следующие выходные я буду одна. Если будет желание, заходи, только предупреди заранее». Она ушла, а я глядел вслед тающей в снежных вихрях фигурки и думал о том, что и в самом деле женщины и мужчины – это как два берега одной реки. Во всяком случае, сейчас, хотя на Западе уже поднимает голову ЛГБТ-повестка, размывающая границы между полами, и все это через 20 лет хлынет и в нашу страну, а может и не хлынет. У Рэя Брэдбери одна лишь раздавленная бабочка изменила ход истории. Я же успел столько сделать такого, чего не делал в прошлой жизни, что ждать можно чего угодно. Скольких уже людей спас от смерти, которые в прежнем варианте истории должны были умереть, и сколько еще они наворотят, будучи спасенными. Хорошего или плохого, тут и не угадаешь. Иной раз, зная наперед, кем вырастет, к примеру, ребенок, еще не раз подумал бы, стоит ли его спасать. А то спасешь, а он маньяком вырастет, а она путанной, сеющей ВИЧ-инфекцию. В понедельник на стене ординаторской вывесили график дежурств врачей по отделению до 1 января 1977 года. Почему-то я не удивился, увидев, что в ночь с 31 декабря на 1 января выпало дежурить мне. Придется матери письмо написать, что приеду вечером 1 января. 2 января выпадает на воскресенье, законный выходной. Любопытно, кто из медсестер, у которых был свой график, дежурит в новогоднюю ночь. Оказалось, что Надежда – очень серьезная и ответственная молодая женщина. Еще и замужняя, мама сына первоклассника. В общем, образцово-показательная жена и мать, так что между нами в эту ночь точно ничего быть не может. Да я и раньше не пытался к ней подкатывать, чувствуя, что у меня не будет ни малейшего шанса. А жаль, женщина она симпатичная. Ольга не обманула, принесла нехилый такой кусок пирога, точно такого же, с земляничным вареньем, что мы ели в прошлый раз. Напомнила про пятницу. На этой неделе дежурю со среды на четверг, так что вполне попадаю. Но обещать не стал, мол, с моей работой ничего загадывать наперед нельзя. Однако ничего экстраординарного не случилось. И в пятницу вечером я постучался в знакомую, обитую дерматином дверь. То, что Ольга дома, я уже знал по свету в окнах ее квартиры. На этот раз на ней был узорчатый халат, запахнутый и затянутый красным пояском. «Гостей принимаете?» – процитировал я Куравлева из фильма «Афоня». «Заходи уж», – явно притворно нахмурилась она, «а то холоду напустишь в квартиру, и ботинки обстучи у порога». Я топнул пару раз, стряхивая остатки снега, переступил порог и, даже не снимая пальто, притянул ее к себе. Она смотрела на меня снизу вверх, и в ее глазах горело такое желание, что она, уверен, даже слова против не сказала бы. «Возьми я ее прямо здесь, в узком коридорчике прихожей». Но мы дотерпели до дивана в зале, а потом она кормила меня ужином, после которого мы снова оказались в постели. И так до полуночи, пока она не выпила из меня все соки. Наверное, я из нее тоже выпил немало, потому что вырубились мы с ней практически одновременно. А 28 декабря вечером в почтовом ящике обнаружил извещение. Следовало прийти на почту и получить денежный перевод. Ни отправитель, ни сумма указаны не были. Странно. Уж если мама, то, наверное, предупредила бы. Отправился после работы, благо что почта работала до 20:00. «Здравствуйте, мне перевод нужно получить», — сказал я, протягивая в окошечко извещение. «Только не знаю, от кого». «Сейчас узнаем», — равнодушно бросила работница почтамта. «Паспорт с собой, вот бланк, заполняйте». Когда все формальности были выполнены, я узнал, что перевод за воспроизведение ваших песен на территории СССР за период с 12 ноября по 15 декабря на сумму 225 рублей 37 копеек за вычетом налогов отправлен ВАП, Всесоюзным агентством по авторским правам. Опаньки, таки случилось то, о чем предупреждал Гришин. Теперь я в числе тех, кто припал к сладкому денежному ручью. А что, 200 с лишним только за первый месяц использования моих, ну а чьих еще, песен, какой-никакой, а прибыток.